Глава 27. Работа. «Привет, Напа! Удобно?» «Можешь не отвечать. Все понимаю». Но мужик, висящий вниз головой, привязанный по рукам и ногам крест-накрест поставленным бамбуковым жердям, все же постарался издать какое-то мычание. «Не удалось», — помешал кляп. «Я же говорю, молчи лучше, береги силы. Я больше из вежливости спросил. Так, для начала разговора». Мне было даже где-то жалко мужика. Просыпаешься, а тут такое. Вверх тормашками. Пошевелиться не получается. Какой-то неровный слабый свет. Причем одну импровизированную свечку я поставил ему к самому лицу. Да еще пристроил позади нее хорошо отполированную бамбуковую пластиночку. Что, конечно, в некоторой степени выступало отражателем, добавляющим света в лицо ничего не понимающего объекта, зато обеспечивало тень всему, что находилось позади. И в этом свете с ним разговаривала черная, как сама ночь, человекообразная тень. «Разговор у меня к тебе серьезный, так что ты лучше слушай, Напа, слушай». Прошедший день я использовал на полную катушку. Во-первых, продолжавший наблюдение за домом Каналуа получил задачу — до вечера вырезать что-то типа маленькой разъемной коробочки. Пришлось долго объяснять, показывая на пальцах, а главное — задавая размеры. Ведь если она будет больше, чем надо, все на смарку. Были бы здесь грецкие орехи. Но поскольку ничего подобного, как я не расспрашивал бывшего воина, тут не росло, пришлось делать эрзац. Сам я ушел подальше в джунгли и развел костерок. Над ним пристроил перевернутый горшок, украденный этой ночью в деревне. Вот честно, выгорит дело, и куплю им новый. Или каким другим способом компенсирую. Заложил в огонь специально наколотые щепки кокосовой пальмы. Конечно, лучше бы подошла древесина помягче, а у пальмы твердость скорее средняя. Зато ее здесь много. Пока суть до дела, сходил к лягушатнику и нагарпунил рыбы. Прям с берега, благо с помощью гавайки это было просто плевое дело. Рыба пошла не только на поесть. Мне позарез нужен был рыбий жир. После обеда на том же костре я его и вытопил. Понятно, что варварским способом, безо всяких там правых байн да выдерживания, но мне не в пищу, и так сойдет. Взял немного, накапал в собранную сажу и долго-долго вымешивал щепочкой. Ну вот, не гуталин, но хоть сапоги черни, а хоть лицо с телом. Смыть, конечно, будет непросто. Мыло я обязательно сделаю, но потом. За оставшееся время явно не успеваю. Зато, как говорил один персонаж, радикальный черный цвет. Буквально контрабандный товар. Примечание. Кто не узнал, цитата из 12 стульев. Остатки жира пустил на примитивные светильники. Пришлось разве что из бамбука стаканчиков наделать, да фитильки скрутить. А как стемнело, и всякая жизнь в деревне прекратилась, две тени тихонько пробрались к дому объекта. Каналу пришлось брать с собой. Все необходимое я один не уволоку. Помимо кусочки веревок, трех жировых светильников, баночки с сажевой краской, мы тащили еще и две достаточно прочные бамбуковые жерди по паре метров каждая. Кстати, мазаться краской сразу не стали. Во-первых, мне не нужны следы сажи везде, где мы пройдем. Лучше вообще, чтобы никаких следов не оставалось. Во-вторых, судя по прошедшей ночи, мы вообще могли не прятаться, а чуть ли не строевым шагом прошагать к дому Напа напрямки. Все одно. На улицу после заката тут нос не кажут. Да и пока луна не взошла, темень, хоть глаз выколи. А в-третьих, если все-таки кто-нибудь ночью из дома выйдет, то от вида черных людей своим визгом он не только деревню, но еще и поселение земляков перебудет. Под домом вылежали не меньше часа. Надо было, чтобы все как следует уснули. Потом Каналуа подсадил меня, и я аккуратно перемахнул в оконный проем кабинета. Там точно никого не было. Это я определил, долго прислушиваясь чуть ли не каждому квадратному сантиметру пола снизу. Заходить через главный ход? Не знаю, хоть и уверен был на все сто, что у входа в дом нет никакого часового, затаившегося в особо темном углу с копьем или еще чем-то, но что-то прям не пускало. Не знаю, может, интуиция, а может, все те же привычки да стереотипы. Стараясь не скрипеть, прошелся по дому. Народ спал. Вот и хорошо. Для начала шагнул на женскую половину. И хоть жена и дочь Напа спали весьма крепко, но мне эксцессы не нужны. Пришлось их дополнительно усыпить, прижав сонную артерию. Тут главное не переусердствовать. Передержишь, и могут наступить необратимые изменения в головном мозге, так что было бы под рукой что-то усыпляющее, не рисковал бы. Уж жена и дочь вряд ли в чем-то виноваты. Ту же процедуру проделал и со всеми остальными в доме, разве что так сильно не аккуратничал. Да с сыновьями проделал небольшую косметическую операцию. Ничего опасного для здоровья. Скорее, эффект для родителей. Позвал Каналуа. Сыновей, если вдруг окажутся крепкими и решат раньше времени проснуться, я решил без затей бить по затылку дубинкой. Ее мы тоже прихватили. Как раз для этих целей. А вот если по дыханию Каналуа поймет, что вот-вот очнется кто-то на женской половине, то звать меня. Хоть семью Ариаху Напа не жалел, но подвергать опасности ничего мне не сделавших женщину и ребенка... Нет, это не ко мне. Потом еще пришлось заниматься декорациями, ставить жерди на манер Андреевского креста в виде буквы «Х». Сначала была мысль установить распорку так, чтобы Напа висел вообще вертикально. Но потом подумал-подумал и решил. Просто облокотим на стену, и всего делов-то. Меньше заморачиваться с креплением. Бесчувственную тушку старейшины привязал пониже. Головой до пола он не доставал буквально пару сантиметров. Две свечки разместил по бокам и чуть спереди, чтобы хорошо видеть объект. А одну придвинул так, чтобы фитилек оказался напротив глаз. Свет в глаза не зря использует. Он всегда отлично помогал в допросах. Напоследок я тщательно намазал жирной сажей лицо, грудь, живот и руки. Ноги я просто замотал какой-то найденной тряпкой, наверное, платьем. Что делать? Его тоже придется позаимствовать. Натянул лохматый парик из астролистой травы. Надеюсь, сойдет за водоросли. Отослал помощника. У него тут своя задача. И хорошей оплеухой привел объект в сознание. «Привет, Напа!» Кляп я не вытаскивал, диалога не предполагалось. Наоборот, когда объект начинал излишне бузить, пытался вырваться, мычать в надежде, что его услышат, я просто приседал рядом и двумя пальчиками прижимал крылья носа. «Вот видишь, Напа, к чему приводит твое непослушание?» — проговорил я намеренно тихим, равнодушным тоном. «Ты не делаешь, что тебя просят, и я тебя наказываю», — устало вздохнул. «Давай еще раз попробуем. Итак, заткнись». На пятый раз, наконец, подействовало. Я отпустил пальцы, но привязанный лишь судорожно втягивал носом воздух, не пытаясь что-нибудь выкинуть. «А ты молодец. Вот видишь, когда ты делаешь то, что тебе говорят, тебя оставляют в покое. А когда ты ведешь себя неправильно, тебя наказывают». И опять легко сдавил нос. На этот раз я держал даже чуть дольше. Объект пытался мотать головой, засасывать воздух сквозь кляп, сооруженный, кстати, из его же набедренной повязки. Но получалось это плохо. Как говорила одна моя знакомая, врач, «хорошо зафиксированный пациент в наркозе не нуждается». Наконец я разжал пальцы. «Ты прости, пожалуйста, но мне надо было показать, что это не от тебя зависит, жить или умереть. Если я решу, что мне что-то не нравится, я пальцы не разожму. И ты задохнешься. Надеюсь, ты это уяснил». «Это тоже азы. Вырабатываешь у объекта некий паттерн поведения. Пусть думает, что наконец разобрался, за что его наказывают, а за что нет. А потом ломаешь схему. Больше непонимания, больше неуверенности, отчаяния и страха. Ну что, Напа, ты уяснил, как легко можешь потерять жизнь? Кивни, что ли, если уяснил». Объект несколько раз изобразил кивок. «Хорошо, Напа, мне это нравится. А теперь слушай, что ты сделаешь. Завтра утром ты пойдешь к вождю и скажешь, что передумал. Ты не хочешь больше тащить на себе весь груз ответственности за касту, что хочешь больше времени проводить с семьей, ибо дети — главное в жизни мужчины. А старейшины, если ему так хочется, пусть остается Ариаху. Ты понял?» Все то время, пока я изводил Напа неизвестностью, пока мучил его возможной и не самой легкой смертью, он либо пытался вырваться, либо дрожал, как осиновый лист. Но как только разговор зашел о месте старейшины, объект тут же успокоился. Дрожь пропала, как по мановению волшебной палочки, и даже глаза из распахнутых полубезумных стали нормальными. «Ну, конечно!» — мысленно я усмехнулся. «Неизвестность пугает!» Когда некто грозит всяческими карами и издевается, но за что непонятно, это страшит очень сильно. Сложно быть храбрым против неизвестной силы, которой не пойми, что надо. А вот когда тема известная, тогда проще. Появляются ориентиры. Опасность вроде как осталась, но она как бы уже привычная, знакомая. И не такая страшная. И Напа, я почти уверен в этом, как только услышал, что от него хотят, тут же решил, он будет соглашаться со всем, что этот неизвестный от него требует. Обещать, давать гарантии, клясться. Чем угодно клясться. Я хоть немного, но иных местных старших узнал. И понял, что для них все эти суеверия — бабкины сказки. Ну, по большей части. Я даже иногда думаю, что в старших племени и вышли как раз те, кто не сильно-то и верит во всякие табу и духов. Прагматизм рулит даже в такие, казалось бы, дикие времена. Напа из их же числа. Он прагматик, а про месть подводных духов на собрании молол лишь потому, что на это народ мог повестись. Вот и сейчас, поняв, что речь идет всего-навсего про место старейшины, он успокоился и наверняка решил, он на все согласится. А завтра? Ты понял, что должен сделать? Объект закивал изо всех сил, настолько, насколько мог. Конечно. Я соглашусь на что угодно, только отпусти или просто уйди, не тронув. Такое сейчас крутится у него в голове. Обещаешь? И даже жизнью сыновей поклянешься? Пусть небольшая, но заминочка вышла. Так я и думал. Жизнью сыновей клясться тяжело. Но, видимо, когда припрет, можно. И Напа вновь закивал. «Хорошо, Напа. Я не повышал тона. Я принимаю твою клятву. Но если завтра, к тому моменту, как солнце пройдет четверть своего пути, ты еще не сходишь к вождю и не откажешься от должности в пользу Ариаху, вернее, не скажешь, что передумал забирать у него должность...» Пауза. Пауза в разговоре всегда работает. Пауза помогает лучше запомнить последние произнесенные слова. И как бы говорит. А сейчас внимание. «Тогда это будет голова твоего сына». И я поставил перед Напа отрезанную голову Херифе. Сомневаюсь, что сквозь пламя свечи Напа разглядел все детали, но то, что это голова, а не что-то другое, например, большой клубень батата, он рассмотрел. Ибо эффект был что надо. Несмотря на стягивающие руки-ноги талию в веревке, несмотря на зафиксированную растяжкой меж жердей голову, Напа задергался так, что я на миг испугался, как бы он вместе с крестом не свалился. А в выпученных, словно вот-вот выпрыгнут из орбит, глазах отразился животный ужас. Я дал ему некоторое время и добавил равнодушно. «Я еще не решил, кто это будет, младший или старший твой сын. Но это будет именно твой сын. Не ты, не твоя жена или дочь. Сын». На этот раз в мычании сквозь кляп я различил такие тоскливые нотки. И было это настолько громко, что я грешным делом подумал, не угомонить ли бедолагу. Перебудет еще соседей, что мне тогда делать? Вторая дубинка как раз для этих целей у меня была под рукой. Но глушить объект не потребовалось. Он лишь уставился на меня немигающим, ненавидящим взглядом, словно пытался понять, кто? Кто я такой? И думаю, в душе он уже давал себе самые страшные клятвы, что как только настанет утро, как только он станет свободен, уж он меня точно найдет. Найдет, чтобы отомстить, даже если против будут все, включая отцов каст, вождя и шамана. «Я знаю, о чем ты сейчас думаешь, Напа». Я сел на пол напротив него, так что нас разделяла лишь свеча, которую я отодвинул чуть дальше, и отрезанная голова. Ее я поставил поближе к лицу подопечного. Голова с широко распахнутыми глазами. Херифу пришлось дать проснуться. «Ты думаешь, что перевернешь весь остров, что лично будешь трясти каждого, начиная от простого рыбака и заканчивая войнами, но ты меня найдешь. И тогда...» Я не договорил, посмотрел ему в глаза. «Только это все напрасно. Чтобы найти меня, тебе потребуется нырнуть так глубоко, как не ныряет из людей никто. Ни отец глубин Ситу, ни даже этот зазнавшийся пацан, которому я время от времени все-таки помогаю. А чтобы мне найти тебя...» И еще пауза. «Тебе не помогут ни люди войны, ни шаман, ни даже прикормленные бывшие воины. Да-да, Напа, у тебя не осталось верных людей. Кстати, сон был хорош. Он даже умер не сразу. Даже жалко было его именно так убивать, но, как говорится, ничего личного. Он поступал нехорошо, поэтому нехорошо умер. Неважно, как он умер. Важно, что сейчас напридумывает себе мной подопечный, а я продолжал равнодушным тоном. «Даже если ты окружишь свой дом шеренгой воинов, а на пороге посадишь вашего шамана с его дурацким посохом, я все равно выйду из этой стены. Или этой, или той. Мне вообще не нужны ни двери, ни окна, чтобы войти. И тогда ты будешь умолять, чтобы я забрал твою никчемную жизнь, а не жизни твоих сыновей. И знаешь, почему я сделаю все, что захочу, и никто мне не помешает?» Я наклонился к нему чуть ближе, уставился глаза в глаза и посидел так секунд 30. Откинулся назад, чтобы лицо и верхняя часть тела ушла в тень. Коротким, незаметным движением сунул в рот заготовленную коробочку. Затем, резко наклонившись, вновь приблизив свое лицо к его, так чтобы отсветы свечи отражались в моих широко раскрытых глазах, и страшным голосом выдохнул. «Потому что я дух бездны!» Воздух, выходивший из легких, прошел и сквозь полую коробочку, что я сунул в рот перед финалом представления. Он раздул лежащий там уголек, прозаически выковыренный из местного очага. И набранный перед этим в рот рыбий жир, наиболее легкая, а значит, лучше всего воспламеняющаяся его фракция, вылетела из моего рта струей пламени. И в ту же секунду дубинка с короткого замаха врезалась на пол в висок. Удара видеть он не мог. Все внимание должна была привлечь моя страшная рожа и пламя. Хоть и небольшое, все-таки рыбий жир не спирт и не бензин, и даже нехорошо очищенное масло. Но в темноте хватило и этого. Фокус старый, читанный мной еще в детстве, в книжке о жизни, то ли древнегреческих, то ли римских, рабов и парнишки, что с помощью уголька, но только в выдолбленном грецком орехе, тоже воздействовал на недалекие умы. Кажется, так он подбил рабов на восстание. Встал, осмотрел объект, убедился, что тот жив. Жестами позвал Каналова. Я вообще запретил ему в доме раскрывать рот. Жестами же уточнил у помощника, что все тихо. Вдвоем мы сняли на пол жердей и кое-как прибрались. Позаимствованной тряпкой я, насколько смог тщательно, вытер со своего тела сажу. Потом ей же замотал обрубок шеи на теле херифа. Кровь из трупа должна была уже вытечь, но все равно дорожки из кровавых капель мне точно не нужно. Покидали дом уже, как и положено добрым людям, через дверь. Труп херифа тащили на жердях, как на носилках. На него же свалили все добро. Дубинки, свечки, остатки веревок. Короче, все, что принесли с собой, плюс прихваченные тряпки. Луна уже взошла, и хоть была не полной, но света хватало, так что на всякий держались тени домов. И лишь когда первые деревья скрыли наши силуэты от случайного, но все же потенциально возможного взгляда, я позволил себе выдохнуть. «Ну вот, сейчас к лягушатнику, надо избавиться от тела и прочих улик». «Мне как следует отмыться, и ай да назад! Будем ждать рассвета и...» Я подмигнул безучастному Каналову. «Продолжение концерта по заявкам!»